Глава 18. Я его опознала. Его кожа, казалось, была выбелена той же краской, что и его слепящие белоснежные волосы. Но на самом деле он просто был мертв. Сразу после моих слов «да, это он», женщина в белом халате закатила тело обратно в морозильную камеру. Я вдруг содрогнулась от того, что его там заперли. На несколько секунд мне даже стало страшно при мысли о том, что когда-нибудь меня могут точно так же запереть в тесном, темном морозильнике. Когда Дориан дотронулся ладонью до моей спины, я невольно вздрогнула и, наконец, пришла в себя. Выйдя на коридор вместе с двумя полицейскими, которые доставили меня... Нет, нас сюда, я уже была тверда, словно глыба льда, способная пробить борт ни одного Титаника. «Нам пора». Не останавливаясь, уверенным шагом направилась к выходу я. «И это все? Неожиданно произнес один из полицейских, что заставило меня остановиться. А вместе со мной остановился и Дориан. Как только я обернулась, полицейский продолжил. «Вы не хотите узнать, что произошло?» «Нет», — уверенно отрезала я. «Ваше хладнокровие поражает», — заметил второй полицейский, а его напарник, несмотря на мой категоричный ответ, решил меня все-таки просветить. «Вашего брата нашли в мусорном переулке с серьёзными ножевыми ранениями прошлым вечером. В 11 часов 42 минуты по лондонскому времени. На тот момент он еще был жив. Экспертиза установила, что 3 колющих удара в живот были нанесены за 2 часа до летального исхода. Пострадавший скончался от потери крови спустя 5 минут после того, как был найден. Его нашел живущий в том районе таксист. Он утверждает, что перед смертью ваш брат назвал имя. «Он мне не брат», — сдвинула брови я. «И тем не менее, он им был», — заметил второй полицейский. «Однако, несмотря на это, вы слишком хладнокровно восприняли новость о его гибели. Даже не пытаетесь скрыть своего враждебного настроения по отношению к жертве. Насколько я понимаю, моя семья теперь должна организовать погребение», — продолжала бить холодом я. «У меня нет времени обсуждать с вами мои отношения с погибшим. Боюсь, вам придется найти время». Сделав шаг вперед, самоуверенно произнес первый полицейский. «Имя, которое перед смертью произнес ваш брат, принадлежит вам». «Мне?» Непонимающе и все еще холодным тоном переспросила я. «Он сказал Таша. Вас ведь Таша зовут?» Я замерла. Так и не дождавшись от меня ответа, полицейский махнул своему напарнику рукой. «Перед смертью Энтони Грэхэм назвал ваше имя». Продолжал говорить он, пока его напарник надевал наручники на мои неожиданно вытянутые вперед руки. Их протянула я, их вытянули мне. Я окончательно потеряла связь с реальностью. «Таша Палмер Грэхэм. Вы являетесь главной подозреваемой в деле о смерти популярного видеоблогера и своего старшего брата, 31-летнего Энтони Грэхэма, с которым вы враждовали перед его смертью. Мы вынуждены забрать вас в участок для снятия показаний». 31 год? Ему уже исполнился 31 год, но когда? Точно, вчера. Он родился 4 марта. И умер тоже. Вернуться в реальность меня заставил резкий рывок. Дориан уверенным движением притянул меня к себе за предплечье. «До выяснений официальных обвинений вы не имеете права задерживать мою подзащитную», произнес он голосом, нетерпящим пререканий. «Вы ее адвокат?» «Можете не сомневаться в том, что закон я знаю так же хорошо, как и точное время вашего снятия со службы, которое еще можно откорректировать. Немедленно снимите с нее наручники. Для дачи показаний в них нет необходимости». Полицейские переглянулись, явно оценив внешний вид Дориана, красноречиво подчеркнутый Мерседесом, на котором он сюда меня доставил. Кажется, они верили в то, что он может знать точное время их снятия со службы. «Немедленно», — повторил Дориан сквозь зубы, после чего протянул мои замкнутые в наручники руки вперед. Я все еще не понимала, что именно происходит, но мои запястья вдруг вновь обрели свободу. «Что касается показаний, у вашей главной подозреваемой есть непробиваемое алиби. Она всю ночь провела со мной. Для получения доказательств можете снять записи с камер видеонаблюдения в доме под номером 75 по стрит. Удачи!» Сказав это, Дориан вручил одному из полицейских свою рабочую визитку, после чего взял меня выше локтя и, дотянув до лифта, буквально вытащил мое онемевшее тело на улицу. Кажется, когда я села на заднее сиденье его Мерседеса, по моим щекам потоками потекли слезы. Он их видел? Смотрел в зеркало заднего вида? Я ведь действительно плакала? Ведь плакала. Все руки были залиты. Или мне только казалось? Не помню. Лёжа этой ночью в своей постели, я думала только о том, как мне крупно повезло, что предыдущую ночь я провела в компании Дариана. Проведи я её в одиночестве, без свидетелей, как сейчас, и у меня действительно могли бы возникнуть серьёзные проблемы. Даже перед тем, как испустить свой последний выдох, Энтони умудрился втянуть меня в какую-то лужу грязи. Специально, назло или нечаянно. Но он это сделал. Похороны прошли быстро. Кремация, поездка на дачу и развеивание пепла по ветру. Не знаю, зачем для этого отцу понадобилось ехать на дачу. Но я решила не уточнять, чтобы случайно не впрячься в эту повозку, которую он целиком взял на себя. Возможно, я в итоге оказалась самой бессердечной по отношению к кончине Энтони. Но всё-таки было немного странно, что никто из нас, за исключением Амелии, не выразил сильной скорби по этому поводу. Даже Айрис, явно расстроившаяся больше моего, несмотря на траур, отказалась переносить дату своей свадьбы, что вызвало у меня ещё больше подозрений относительно её ярого желания окольцевать Дейла. Что-то здесь было не так. И всё же тем днём, когда отец повёз прах Энтони на дачу, я зашла за наш дом, прислонила руку к его опалённой стене и, закрыв глаза, мысленно попрощалась с тем, кого давным-давно называла своим братом. Я искренне сказала «Прощаю». И не менее искренне произнесла «Прости». Когда я открыла глаза, я поняла, что отпустила не его. Я отпустила себя.